Причина, по которой Тор не только выслушал и задумался над моими словами, а даже сравнил меня с мудрецами Асгарда, была в моей прокачанной харизме. Поэтому от моих мудрых проповедей не способны защититься даже боги. Что я только что услышала, который раз за сегодня всплеснула руками Дарси. Они на полном серьезе говорят о магии, контроле молнии и о том, что этот обжора бог Тор. Алекс, ты ведь не просто считаешь, что этот мужчина – Тор из скандинавской мифологии. Ты в этом уверен, заявил доктор Силвик. Раньше я бы усомнился, но после того, как ты показал, что являешься мета-человеком, я в размышлениях. Эрик, я не мета-человек, попытался я переубедить ученого. Я, скорее, некий особый случай, как, например, наш новый друг, кивнул я в сторону викинга, который вернулся к своему любимому занятию, набиванию живота. Наверное, у него стресс с отрезкой смены места жительства. Он и вправду бог, с толикой сомнения проговорила Джейн. И он действительно пришел из другого мира через червоточину, ну если уж на то пошло, то и знакомого нам Супермена можно назвать богом, разве нет, он подобен Супермену, нахлынула на мисс Фостер озарение. Ну разумеется, они не боги, а просто жители иных измерений. Даже в наши времена есть люди, которые поклоняются герою Метрополиса, считая, что он мессия. Нет ничего удивительного в том, что древние люди, подобных могучих существ называли богами, озвучил свои мысли Эрик. Кто этот Супермен? Недовольно пробурчал Тор. Как его можно сравнивать со мной? Ну, в данный момент сравнение действительно некорректно, улыбнулся я, пытаясь сопоставить человека из стали и высокомерного асгардца, лишенного сил. Где находится Асгард? Как вы перемещаетесь между измерениями? Тебе знаком точный процесс? Завалила Джейн Фостер бедолагу Тора тонной вопросов. Погодите, не это сейчас важно, вмешалась в разговор Дарси. Алекс, я готова принять то, что ты владелец сверхспособностей. Сейчас им может оказаться любой прохожий. Но чего я не понимаю, так это откуда тебе обо всем известно? Хм, возможно, я провидец. Глава 234. Разбудите меня. Это как, ты видишь будущее? Неподдельно удивилась Джейн. Невозможно, запротестовал Тор. Дар провидца, это навык богов. Как простой смертный из Мидгарда может обладать подобной силой? Ну, начнем с того, что ты недооцениваешь жителей Земли. Поверь, здесь есть такие создания, чьи способности могут поразить даже жителей Асгарда. Но ты прав, у меня нет дара провидца как такового, но мне все же известны некоторые события, которые могут произойти в будущем. Хотя они, впрочем, могут разительно отличаться от моих, скажем так, предсказаний. Ведь будущее изменчиво, стоит лишь раз увидеть его, как оно тут же меняется. Удивительно, тихо прошептал Силвик. Поразительно, громко отозвалась Дарси. Джейн промолчала. Погоди, вдруг встрепенулся Эрик. Так ты знал о том, что он явится в наш мир еще до того, как это произошло. Поэтому ты присоединился к нам, ты знал, что мы наткнемся на него, в общих чертах. Но зачем тебе это? Спросила мисс Фостер. Зачем ты хотел найти бога? Хороший вопрос, и я не знаю, как на него ответить. Скажем так, на это у меня были свои причины. И одна из них – любопытство. Я не соврал, мне в самом деле было любопытно взглянуть на могучего Тора и поучаствовать в его истории. А то, что я опустил момент с изъятием крови, так ведь умолчание не ложь, а невысказанная правда. Сын Одина от комментариев воздержался, вопросы задавать не стал, сидел себе тихо и с наслаждением отхлебывал очередной кофе, допил и потянулся за пончиком. Благо в этот раз на пол ничего кидать не стал, а просто попросил добавки, вежливо. Тут дверь в закусочную отворилась, и в заведение вошла молодая девушка с пепельно-белыми волосами, аккуратно собранными в хвост. Девушка была в короткой кожаной куртке черного цвета и того же цвета джинсах, заправленных в грубые байкерские ботинки. На широком поясном ремне красовался большой охотничий нож. Разрушительница сразу же приковала к себе всеобщее внимание. Местные жители уже не раз встречали здесь эту воинственную особу, но наши ученые видели Роуз впервые. Дочь Слейда источала боевую ауру, и каждый, кто ее видел, мог сразу заметить, что девушка совсем непроста и абсолютно не хрупка, пусть движения ее довольно женственны и плавны. Если наши астрофизики всего лишь почувствовали, как разрушительница одним своим появлением заполнила собой все пространства, но так и не осознали, из чего исходит эта притягательность, то Тор сразу же понял и признал в ней могучую воительницу. Такое невозможно скрыть от глаз опытного воина. Интересно, как бы они отреагировали, если бы разрушительница вошла в своем боевом обмундировании. А ведь Роуз сейчас мало того, что в своей повседневной одежде, так ко всему прочему на ее красивом личике нет ни малейшего шрама. До недавних пор ее тело было усеяно рубцами и даже отсутствовал один глаз. Так что можно заявить, что по сравнению с прошлой версией себя, сейчас она девушка достаточно милая. Вот только объяснить такое моим друзьям в одночасье было бы затруднительно. Роуз прошла к буфетной стойке, озвучила хозяйке заведения свой заказ и кивнула на нашу сторону. Туда, мол, принесете. Миссис Изабелла поспешила варить свежий кофе, а воинственная посетительница направилась к нам. Ученые беспокойно заерзали на стуле. Принц Асгарда нахмурился, но тревоги не показал. Несмотря на то, что сейчас Тор в смертной оболочке, храбрую боевую натуру у него не отнять. «Роуз, можешь не делать такое строгое выражение лица, ты всех распугала. Улыбнись немного. Ну же», — воззвал я девушку к «понимаю», как только она подошла к нам. «Позвольте вас познакомить, это моя подруга, Роуз. А вас она уже знает, а потому можете не представляться». «Всем привет», — натянула наемница искусственную улыбку, схватила свободный стул из соседнего столика и бесцеремонно плюхнулась на него рядом с нами. «Привет», быстрее всех очухалась Дарси, не сумев сдержать интереса, задала мучающий ее вопрос. «Кем ты работаешь? Ты так круто выглядишь, что я не могу даже представить себе, какая у тебя профессия». «Я работаю на него», указала разрушительница на меня пальцем. «Выполняю разного рода поручения. Да, было бы глупо считать, что такой богатый человек, как ты, приехал в эту глушь без сопровождения», кивнул Эрик, скрестив руки на груди. «Я не телохранитель, дедуля. По крайней мере, защищать его мне пока не доводилось, да и вряд ли такая нужда когда-нибудь появится. К тому же у него уже есть те, кто отвечает за его безопасность», ответила воительница скучающим тоном. Официантка принесла заказ. Чашку кофе, тарелку с круассанами и миску, наполненную фундуками. Роуз тут же положила в рот орешек и с аппетитом принялась жевать, при этом нагловато изучая взглядом блондина с густой шевелюрой. «Чем порадуешь? Какие вести нынче ходят в Пуэнте-Антигуа?» — спросил я у своей сотрудницы, которая все не переставала с усмешкой озираться на Тора. Похоже, она до сих пор не могла поверить, что этот недотепа в действительности бог грома. Если бы не я, боюсь, что она уже вызвала бы его на бой, чтобы тот доказал на деле, за что получил столь громкий титул. Роуз оторвала от объекта своего недоверия взгляд и посмотрела на меня хитрыми глазками. «Говорят, в пустыне упал спутник, там уже орудуют федералы. Они оцепили всю местность и никого к ней не подпускают». «Спутник?» – заинтересовался Эрик. «И как, говорят, он выглядит?» «Похож на молот», – бросила Роуз. Лицо Тора оживилось. «И очень тяжелый, такой, что никто поднять не может. Куда ехать?» – властно выкрикнул сын Одина, вскочив с места. «Повежливее, блондинчик», — проворчала Уилсон. «С чего бы мне вообще тебе о таком сообщать? Видно, характерами эти двое не сошлись. Того глядишь, в самом деле драку затеют». «Роуз, не горячись», — попросил я спокойно. «Думаю, наш друг знает, что это за спутник. Просто скажи ему». «Минус 50 миль на запад», — равнодушно бросила Роуз, откинувшись на спинку стула. «Но что ты там собрался делать? Там сейчас чуть ли не вся армия. Значит, прорвусь», — воскликнул Тор и решительно зашагал к выходу. «Мы его так просто отпустим», — встревожилась Джейн Фостер. «И что это за спутник такой, что он к нему так спешит?» — покачал головой Эрик. «Что это может быть, как не Мьёльнир?» — ответил я. «Оружие Тора, согласно скандинавской мифологии, молот, выкованный гномами в Нидавеллире. Этот молот настолько тяжел, что никто кроме бога грома не может его поднять, согласно мифу, повторюсь. Так что все вроде сходятся», — поднялся я из-за стола. «Я, пожалуй, догоню нашего вспыльчивого друга». Сын Одина шел прямо по проезжей части, ловя на себе гневные тирады разъяренных водителей, которые не упускали случая сообщить блондину, что он не шибко умный человек. «Тор, далеко собрался?» — окликнул я принца Асгарда. «Минус 50 миль на запад. И что, надеешься дотопать туда на своих двоих? Расстояние немалое». Тор остановился, стал раздумывать. Пока он думал, прибежали остальные, и мы дружной компашкой встали посреди дороги. «Может, все-таки отойдем в сторону?» — предложила Роуз. Одинсон посмотрел на меня и уважительно произнес: «Довези меня до Мьёльнира, чародей, и я как принц Асгарда буду перед тобой в долгу. Всего-то, а я уж думал, Ты попросишь меня достать для тебя твой волшебный молоток, а ты просишь всего лишь подвести. Послушай, Тор, твой спутник уже забрали федералы, и ладно бы это были просто федералы, но тут замешан Щайте, самая занозная заноза в заднице. И ты собираешься вот так просто заявиться к ним и умыкнуть у них из-под носа свой Мьёльнир? Да, без тени сомнения заявил блондин. Хорошо, так же быстро дал я своего согласия. Я в деле. Вы с ума сошли? Чуть не вскричал Эрик. Алекс, ты собираешься проникнуть на секретный объект, охраняемый правительством. Ты понимаешь, к чему это может привести? Вполне, не впервой с ними встречаться, так что как-нибудь справимся. Ну ладно, надо ехать. Нельзя долго стоять на одном месте, а не то у меня голова начинает думать. Роуз, останешься с ними. Я ведь говорила, что я не телохранитель. Знаю, но, к сожалению, Саши и Тацу здесь нет. Они заняты другими важными делами, а потому единственная надежда – на тебя. Почему вы говорите так, словно нам грозит опасность? Всерьез забеспокоилась Дарси. По городу бродит бог грома, а в полусотне миль отсюда, в пустыне правительственная организация исследует его электрический молоток. Разумеется, вам ничего не угрожает, но лучше подстраховаться. Не беспокойтесь, мы быстро, туда и обратно, вы даже не заметите. А если вас схватят федералы? Спросила Джейн Фостер. Как нам вас вытащить? Как приятно, когда о тебе беспокоится красивая девушка. Несмотря на то, что мы с ней знакомы совсем ничего, она уже воспринимает нас как близких друзей. Хорошо иметь мощную харизму, это значительно сокращает время прогресса в отношениях. Такого не будет. Даже если нас схватит, то сразу отпустит. В этом можете быть уверены, заверил я друзей и направился к внедорожнику. Тор, долго еще будешь там стоять? Окликнул я Бога. Мы и так тут загородили проезжую часть и отхватили достаточно проклятий, пора выдвигаться. Одинсон молнией прибежал к машине и уселся на переднее пассажирское сиденье. Хороший транспорт, достойный воина, похвалил он мой бронированный автомобиль, видимо, пребывая в восторге от его внушительных габаритов. Спасибо, он уж точно эффективнее лошади, заметил я, намекая на то, что в его королевстве в основном скачут верхом. Я дважды посигналил нашим друзьям, помахал им рукой, и мы с товарищем из Асгарда двинулись в путь. Пока все шло точно по сюжету, мы забрали Тора из больницы, накормили его, нашли с ним общий язык и, конечно же, уведомили его об упавшем спутнике. Последний пункт пришлось подкорректировать, ибо Щайте нашел Мьёльнир слишком быстро, и местные жители, которые и должны были сообщить Тору о молоте, теперь даже не знали о существовании загадочного спутника. Поэтому я попросил разрушительницу, чтобы она сказала об этом как бы между строк, чтобы сын Одина не подумал, будто это я подначиваю его напасть на базу агентов в черном. Как говорится, наведу на мысль, за последствия не отвечаю. Все должно идти естественно, чтобы канон не слишком сильно отходил от первоначального варианта, но... Почему у меня нехорошие предчувствия на этот счет? Словно бы ждут нас увлекательные приключения, не в самом лучшем смысле этого слова. Ну что, мой дорогой друг, расскажешь о том, как ты попал к нам в Мидгард, да к тому же еще и обессиленный? Положил я начало беседе. Дорога долгая, а непринужденный разговор поможет скоротать время. Чародей, мое имя Алекс Рид, зови меня просто Алекс. Хорошо, Алекс, ты ведь говорил, что обладаешь даром провидения. Так неужели не знаешь, что со мной приключилось? Тор, это не так работает, вздохнул я. Ты прав, у меня есть догадки, подчеркну, догадки. Даже если мне и известно кое-что, это совсем не значит, что все на самом деле так и есть. Бывает, мои знания будущего далеки от истины, хоть порой события и следуют довольно схожей тропой. Зачастую они сходят со знакомой мне дороги истории и идут по совершенно новому пути. Так что я прошу тебя как твой... Надеюсь, новый друг, самому поведать мне о своей тяжелой судьбе. Быть может, я сумею лучше понять, послушав историю с твоих уст. И вполне может стать, что смогу дать тебе дельный совет, как быть дальше. Убедил, чародей. Я просто хотел защитить свой народ. От кого? От йотунов. Ледяных великанов. Они угрожали Асгарду. Они вторглись в сокровищницу Асгарда, желая забрать ларец вечных зим во время моей коронации. Но ведь не смогли же. Не так ли? Должно быть, они уже поплатились за это своими жизнями. Но ты, похоже, так не думаешь. Тор рассказал, как он вместе с братом, леди Сиф и воинственной троицей отправился в Йотунхейм, чтобы выяснить у короля ледяных великанов, Лафея, как тем удалось проскользнуть незамеченными в сокровищницу. На что король ответил, что во дворце царя Одина хватает предателей. Затем Лафей лично оскорбил Тора, назвав того несносным мальчишкой, тщетно пытающимся доказать, что он уже мужчина. Более того, когда сын Одина, проявив, разумеется, благородную сдержанность, был намерен уйти, король ледяных великанов вдовесок обозвал его принцессой. Этого бог грома снести уж не мог и начал раздавать всем тумаков. Затем явился один, забрал нерадивых чад обратно в Асгард. И мало того, что сказал Тору почти то же самое, что и Лафи, так еще и обвинил сына в том, что из-за него может начаться новая кровопролитная война. Затем лишил Тора Мьёльнира, силой сослал в Мидгард. «Все ясно, что тебе ясно, чародей. Тот день должен был стать моим триумфом, а вместо этого я изгнан. Йотуны вторглись, потому что не уважали меня как нового царя Асгарда. Я пошел в Йотунхейм, чтобы они осознали свою ошибку. Тор, тебе не кажется, что в своих речах ты слишком много говоришь о себе, а о других и вовсе не вспоминаешь? Ты ведь принц и даже почти был коронован, а значит, должен думать не только о себе, но и о других. Я и думал, я защищал свой дом. Ну, судя по тому, что я услышал, ты даже друзей своих защитить не смог. Я понимаю, почему ты рвешься в бой. Пытаешься доказать себе и другим, что ты сильный. Тор, ты отменный воин, в этом нет сомнений. Ты можешь в одиночку расправиться с толпами врагов, но, как насчет остальных? Они настолько же сильны, они так же неуязвимы, как ты. Я уязвим, да, но по сравнению с другими, ты – непробиваемая туша. Ты не боишься битв, ты их жаждешь. В битве ты ищешь признания и подтверждения своего неотъемлемого права на трон. И, вероятно, есть рядом с тобой несколько верных друзей, способных поддержать тебя в любых стремлениях, но как насчет всего асгардского народа? Нужна ли им война, которую по тщеславию своему затеял их царь вместо того, чтобы усмирить свою гордыню и как истинно мудрый правитель сделать все возможное, чтобы войну избежать, и сохранить тем самым жизни своих подданных? Я намеревался править Асгардом как мудрый царь, хотел, чтобы йотуны научились бояться меня, как когда-то боялись моего отца. Уважение, проистекающее от страха, есть уважение ложное. Мудрый правитель стремится к миру, и за оружие берется только, чтобы защитить своих подданных. Каждый день он заботится о процветании и благополучии своего народа, и только этим заслуживает истинное уважение. А война всем созданием кровей не королевских несет одни лишь лишения. Скажи мне, Тор, кому она нужна? Какую бесценную пользу война приносит, что за нее можно отдать тысячи, миллионы жизней? Асгардец не ответил, молчал, хмурился и не отводил глаз с ухабистой пыльной дороги, по которой мчал нас внедорожник к Мьёльниру. Ты догадался, верно? Спросил я после некоторого молчания. Война нужна только правителю, и только такому правителю, который ее затевает и ожидает триумфа. Победа удовлетворит его честолюбие, утолит уязвленное самолюбие, а потом завоеватель сделает все, чтобы возвести эту победу в священное достояние своего государства, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что война была необходима, а победа даровала им величайшие блага. В то время как народ победителей и народ побежденных будут заняты оплакиванием павших детей, родителей, любимых, им заново придется отстраивать дома и заново учиться жить. Что я по-твоему должен был делать? Смолчать и ждать дня, когда Асгард падет? Ну, до Рагнарёка еще есть время. Я сделал то, что должен был сделать принц Асгарда. Вот именно, что принц. Тщеславный, самовлюбленный, горделивый принц. Но ты уже успел возомнить себя царем и действовал соответствующе, за что и был наказан всеотцом. Тор, ты хороший воин и считаешь, что станешь таким же отменным королем. Однако быть умелым воителем недостаточно, чтобы стать мудрым правителем. Одинсон стиснул зубы. Было видно, что ему очень хочется сказать что-то в свое оправдание, а в голову, как назло, не лезет ни одна достойная мысль. Он насупился и снова промолчал. «Ты ведь и сам прекрасно понимаешь, что действовал не во благо Асгарда», — продолжал я спокойным тоном. «Тобой двигали лишь личные амбиции. Ты хотел стать королем и желал, чтобы жители королевства признали тебя и уважали, как твоего отца. Но твой отец заслужил всеобщее уважение не потому, что он стал королем. Он стал королем, потому что заслужил это уважение. Ты мудр, Алекс, и умен. Гораздо умнее, чем многие в вашем мире», — посмотрел он на меня едва ли непочтительно. Настроение его, кажется, возвращалась, и он даже слегка улыбнулся. «Посмотри на все это со светлой стороны, Тор. Ты сейчас в мире людей, без сил, без поддержки, без ничего. Должно быть, ты никогда ничего подобного не испытывал за свои тысячи лет жизни». «Это верно», — подтвердил сын Одина. «В таком случае, быть может, твой отец изгнал тебя и лишил сил, потому что хотел, чтобы ты поднабрался опыта, стал чуточку мудрее и подумал над тем, что совершил. Ты ведь никогда не ставил себя в один ряд с обычными людьми, да что там с людьми, даже с простыми жителями Асгарда. Ты ведь наверняка даже не знаешь, как они живут, от чего страдают и что испытывают. Так как же ты собираешься править, если даже не можешь поставить себя на их место? Так что, лови момент. Ты прав, чародей», — облегченно выдохнул наследный принц. «Мне правда стоит о многом подумать. Раз уж ты собираешься думать, может мне включить музыку собственного сочинения? Ты не против?» — спросил я, и в машине, не дожидаясь ответа, заиграла музыка. Неустанные колеса несли нас вперед, оставляя за собой облака густой пыли. Вокруг не было ни души, лишь ветер гонял по голой пустоши комки перекати поля. Солнце понемногу меркло и нас медленно, но верно нагоняла неизбежная темнота ночи. https://www.youtube.com/watch-v-crb1lbai. Я нащупываю путь сквозь темноту, ведомый бьющимся сердцем. Я не могу сказать, где закончится путешествие, но я знаю, где оно начинается. Они говорят мне, что я слишком молод, чтобы что-то понимать. Говорят, что я во власти сна. Ну а жизнь пройдет мимо, если я не открою глаза. Что ж, меня это устраивает. Так разбудите меня, когда все закончится, когда я стану мудрее и старше. Все это время я искал себя и не знал, что сбился с пути. Трек шведского диджея Авичи из моего прошлого мира под названием «Вакимеуп», «Разбудите меня», я записал еще давно. И сейчас мне казалось, что эта песня как нельзя лучше отражает внутреннее состояние Тора и ситуацию, в которой он оказался, поэтому я включил именно ее. Зачастую композиция, выворачивающая душу наизнанку и вовремя услышанная, помогает нам разобраться в себе много лучше самых мудрых мудрецов. Надеюсь, Вакимеуп сможет дотронуться до сердца сбившего с пути асгардца и подскажет ему путь к новому началу. Мы больше не говорили о правильном и неправильном, я больше не наставлял Тора, а он больше не хмурился. Мы искренне улыбались непонятно чему и вовсю подпевали песни. Дорога давала время для размышления о многом, но в то же время избавляла от тревог и переживаний. Я пытался взвалить весь мир себе на плечи, но у меня только две руки. Надеюсь, у меня появится шанс повидать мир, и у меня нет никаких планов. Я хотел бы вечно оставаться таким молодым, и не бояться закрывать глаза. Жизнь – это игра, созданная для всех, а любовь – награда в ней. Так разбудите меня, когда все закончится, когда я стану мудрее и старше. Все это время я искал себя, и не знал, что сбился с пути, не знал, что сбился с пути, не знал, что сбился с пути. Надеюсь, вы не чувствуете себя здесь как не в своей тарелке, — обратился агент Коулсон к мужчине в винтажной одежде. Сейчас многое изменилось, мы действуем по-другому. В тоне агента можно было отчетливо уловить нотки уважения, восхищения и любопытства. Все хорошо, я уже почти совсем освоился, — сказал собеседник, внимательно и интересом осматривая временную базу, сооруженную непосредственно ради изучения таинственного молота. «Вы уже что-нибудь выяснили об этом?» «Нет, мы пока не можем определить, откуда здесь появился этот неопознанный объект. Вероятно, причина во вчерашней магнитной буре. Мы лишь знаем, что от него исходит мощный электромагнитный импульс, который может сулить нечто опасное». Пока шел разговор, на небе сгущались тучи. Звезды, что еще полчаса назад были видны невооруженным глазом, скрылись за непроглядной тьмой, внезапно окутавшей небесную твердь. Похоже, начинается гроза. Глава 235. Нарушители. Фил Коулсон и Стив Роджерс вместе наблюдали за тем, как стремительно меняется погода. Они даже не сговариваясь сошлись во мнении, что загадочный объект, упавший на этом месте, может быть непосредственно причастен к тяжелым грозовым тучам, нависшим над наскоро возведенной в глухом пустыре базой. На рацию главного агента поступило сообщение. Голос звучал взволнованно. «Сэр, сигнал со спутника едва пробивается сквозь облака. Техника не справляется с помехами, которые испускает эта штуковина. Плюс над нами пролетает пассажирский самолет Southwest Airlines, рейс 5434. Перенаправьте, как и остальные, передал Коулсон приказ. «Сэр», — вновь донесся из динамика рации голос, на этот раз растерянный. «Похоже, у нас прорыв периметра». По всей базе внезапно взвыл пронзительный сигнал тревоги. Все разом всполошились, ожидая опасности со всех сторон. На постах засуетились охранники. Резервная группа немедленно начала прочесывать внешний и внутренний периметр, выискивая непрошенного гостя. «Что происходит?» — спросил капитан Америка. «У нас проблемы, еще рано утверждать это наверняка», — ответил Коулсон, быстро семеня в охранный пункт. Стив неторопливыми, но большими шагами шел следом. «Возможно, — продолжал начальник базы, — это заплутавший местный, по глупости решивший влезть туда, куда не следует». Как только агенты прибыли на место, Коулсон потребовал у диспетчеров доложить обстановку, а Роджерс огляделся. По мнению суперсолдата, здесь было излишне много мониторов. Он все еще никак не мог привыкнуть к обилию технологий, хоть уже и успел понять, что они значительно облегчают людям жизнь. Вот эти устройства, например, отображали внешний периметр. Пока капитан Америка оглядывался, в охранный пункт подтянулись еще два агента. С ними Роджерс познакомился совсем недавно, а если быть точнее, то всего пару дней назад. Их позывные он отлично запомнил. «Черная вдова» и «Соколиный глаз». И как ему рассказывал его гид по современному миру, Фил Коулсон, эти двое являлись самыми лучшими полевыми агентами организации ЩАЙТЭ. Бартон и Романов, ни о чем не спрашивая, принялись изучать камеры. Стив и Коулсон тоже уставились на экраны. В них неизвестный мужчина крепкого телосложения разносил профессионально обученных бойцов, как обычных охранников из супермаркета. «Он хорош», — усмехнулся Сокол. «Наемник, неважно», — нахмурился Коулсон. «Бартон, поднимись наверх, со стволом». «Есть». Соколиный глаз наскоро схватил из хранилища свое любимое оружие, многофункциональный лук, выскочил на открытую площадку и резво запрыгнул в люльку крана. Механизм тотчас поднял его так высоко, как только было возможно. На улице уже вовсю лил дождь. Становилось холодно. Сверкала молния, ревел гром, а пелена дождя едва ли не закрывала весь зрительный обзор. Но меткому лучнику суровые погодные условия нисколько не мешали. Он видел все так же прекрасно, как если бы на улице стоял теплый ясный день. Холод не пробирал его рук. Пальцы крепко держали натянутые на тетиву стрелу, зоркий глаз сразу поймал цель. Оставалось только дождаться команды и, ни секунды не колеблясь, запустить во врага стрелу. Наташа тем временем продолжала пристально следить за мониторами, точно что-то беспокоило ее. Агент Романов вопросительно посмотрел на нее Коулсон. «Нарушитель не один, их двое», — убежденно произнесла черная вдова, все еще не отрывая глаз от мониторов. «На камерах же никого», — проговорил сотрудник охраны. «Есть лишь помехи и некоторые искажения, но здесь, должно быть, причина в молоте, что испускает электроимпульсы». «Нет», — отрезала бывший агент КГБ. «Причина не в этом». Романов увидела на камерах все, что можно было увидеть. Больше здесь делать было нечего. Она отвела взгляд от экрана, секунду подумала и решительно покинула охранный пункт, найти второго вторженца. Черная вдова не в первый раз видела подобную аномалию с камерами наблюдения. Она уже догадалась, что является причиной этих помех, но хотела лично убедиться в этом, прежде чем докладывать начальству. «Бартон», — обратился Коулсон к Соколиному глазу по рации, — «докладывай». «Остановить его, сэр?» — спросил Сокол, целясь в Тора из своего смертоносного лука. «Или пусть еще на ребятах разомнется, я сообщу тебе. Для начала осмотрись хорошенько, тебе ведь хорошо виден периметр. Есть ли еще посторонние?» Клинт тут же отвел от блондина свой острый взгляд и быстро прошелся по всей территории базы. «Вот административное крыло. Вот обтянутый плотной серой пленкой извилистый тоннель, а это импровизированный ангар, к которому тот ведет. Вокруг ангара, за прозрачными стенами которого еще снаружи можно разглядеть очертания молота, масса исследовательских установок, стоянка, пустая площадка, ограждение. Вот он, с юго-восточной части ограждения в сторону ангара шел человек в черном дождевике. Глубокий капюшон скрывал его лицо, но Бартон сразу понял, этот захожий не прячется. Он шел спокойно, даже буднично, словно его совершенно не касался творившийся здесь хаос. «Засек второго», — доложил Бартон. «Он в юго-восточном крыле». В этот момент неизвестный вдруг остановился, поднял голову и сквозь толщу темноты и нескончаемого ливня посмотрел прямо на Соколиного глаза. Между ними было огромное расстояние, Клинт и подумать не мог, что с обычным человеческим зрением, Свое он считал существенно превосходящим человеческие стандарты, при таких ужасных условиях видимости его вообще можно заметить. Наташа уже направилась к нему, сообщил Коулсон Бартону. Следи за ним, но пока ничего не предпринимай. Стив Роджерс продолжал следить по камерам за тем, как неизвестный вторженец ловко и жестко расправляется с солдатами Щайтеа и все ближе продвигается к таинственному молоту. Капитан не знал, чем именно являлась эта штука. Ему лишь сказали, что молот упал сюда вчерашней ночью, и что никто его, кто бы к нему ни прикоснулся, поднять не может. У Стива даже на мгновение не зародилась мысль попытать удачу с таинственным молотом. Он лишь с интересом следил за тем, как ученые будущего исследовали его при помощи неизвестных ему механизмов. И сейчас, наблюдая за тем, как вторгшийся незнакомец яростно пробивает оборону и отчаянно стремится к данному артефакту, ему казалось, что этот вторженец знает природу этого оружия. Тор почти добрался до заветной цели, когда на его пути встал огромный черный здоровяк и неожиданно одним ударом сбил его с ног. «Ты большой!» — усмехнувшись, заявил асгардец. Встречались и побольше. В этот раз сыну Одина не удалось побороть противника так же быстро, как он делал это до этого момента. Противник оказался крайне сильным и крепким. Бросая и опрокидывая друг друга, они даже не заметили, как из пленочного тоннеля оба вывалились наружу прямо в месиво вязкой жижи. Проливной дождь даже не думал останавливаться, и мокрая земля облепляла их с головы до ног. Благо льющаяся с неба вода сразу же смывала с них грязь, позволяя вновь различать лица. Благодаря своему недюжинному боевому опыту, Стив Роджерс сразу же определил, кто в схватке между большим солдатом и нарушителем выйдет победителем. Он не собирался больше стоять и смотреть и направился прямо к молоту, остановить нарушителя. «Капитан», — окликнул его Коулсон, — «вам не нужно этого делать, все под контролем. Раз я здесь, то нужно», — бросил он, — «ваши люди не очень хорошо справляются». Суперсолдат не мог остаться в стороне, когда ситуация требовала его помощи. Он так спешил, что даже оставил свой круглый щит. Хотя, на самом деле, Стив считал, что он ему просто не понадобится, потому и не стал брать. Тор наконец вырубил громилу, выпрямился и, широко расправив плечи, сделал шаг к Мьёльниру. Когда между ним и его заветным оружием оставалось всего несколько метров, на плечо Тора легла тяжелая рука. «Хватит, ты достаточно натворил дел», — осуждающим, но в то же время и спокойным тоном, призвал Роджерс незнакомца остановиться. «Сдавайся, как только верну то, что принадлежит мне», — ухмыльнулся Тор. «Что ж, видимо, придется убрать еще одно препятствие, что стоит на моем пути к Мьёльниру», — подумал бог грома. Однако все пошло не так, как рассчитывал сын Одина, в этот раз совсем не так. Несмотря на то, что новый противник выглядел крепким малым, он заметно уступал величиной тому черному громиле, которого Тор недавно вырубил. Поэтому нельзя было винить принца Асгарда в том, что он не воспринял капитана всерьез. Тем более, что в отличие от всех остальных, Стив был в повседневной одежде и казался скорее гражданским, нежели воином. Хотя Тор умудренными на многочисленных сражениях глазами уловил в этом человеке ауру солдата, но думать об этом много не стал. Он решил резко схватить врага за руку, которой тот удерживал его за плечо, наклонить вниз и ударить коленом в живот. Не вышло. Один удар суперсолдата кулаком в грудь выбил весь воздух из легких бога грома, а последующий удар ногой отправил асгардца в лужу грязи. Это была самая сильная боль, которую Тору когда-либо доводилось испытывать. Он и думать не смел, что в Мидгарде может быть настолько сильный человек. «Этого достаточно, теперь сдашься», — повторил свой вопрос капитан Америка. «Сильный», — пробормотал принц, вставая на ноги. «Встречал и посильнее». Тор набросился на Стива, желая повалить того на землю своей массой. Не вышло. Жгучая боль волной пробежала по всему лицу и сшибла бога грома с ног. Одинсон начал осознавать, что с нынешней силой ему с таким противником не совладать. Поэтому он принял мужественное решение обойти врага и попытаться до Мьёльнира дотянуться, и хотя бы так вернуть себе наконец божественную мощь. Но Роджерс не был намерен потакать его прихотям. Скорость и реакция суперсолдата значительно превосходили физические показатели Тора, поэтому капитан Америка исполнял свой долг без видимых усилий. Соколиный глаз, что наблюдал за схваткой, все еще целясь в Тора стрелой, вновь обратился к начальнику базы за указаниями. «Приказывайте, Коулсон, а то он начинает мне нравиться. Погоди, я хочу посмотреть, чем закончится эта битва». Фил Коулсон явно наслаждался зрелищем. Его кумир, капитан Америка, лично вышел против нарушителя и показал во всей красе, что такое быть суперсолдатом. Капитан еще несколько раз атаковал Тора, нанеся ему удары в грудь и печень, но Эдинсон все равно умудрялся находить в себе силы и вставал. Роджерс, право, не наносил удары во всю мощь, стараясь сдерживаться. Но понимая, что противник намерен держаться до последнего, все же решил в этот раз ударить посильнее, чтобы наконец покончить с затянувшимся боем. Тор уже еле перебирал ногами. Усталость его все-таки настигла, и, когда он думал, что ему в очередной раз прилетит и что после этого он, возможно, даже не сможет подняться, пришла подмога. Замахнувшуюся руку капитана Америки схватил невесть откуда взявшийся незнакомец и остановил на полпути. «Ребята, давайте жить дружно», — улыбнулся молодой человек в черном дождевике, чьего лица из-за надвинутого капюшона Стив не мог разобрать. «Так ты второй нарушитель», — проговорил Роджерс и, резко потянув за схваченную руку, вознамерился немедленно скрутить нового врага. Однако если в прошлом противника недооценил Тор, то прямо сейчас такую же ошибку совершил капитан Америка, за что и поплатился. Незнакомец в дождевике уклонился от двух ударов, заблокировал третий и контратаковал в ответ. Стив, не ожидавший такой силы от пришлого, не смог удержаться на ногах, поскользнулся на мокрой земле и упал коленями в грязь. Молодой человек снял с себя капюшон и с легкой улыбкой на устах обратился к капитану. «Кэп, вот так ты обращаешься со своим спасителем, ты же...» Стив тут же узнал лицо этого человека, потому что он был тем, ради кого Роджерс и прибыл в этот город. «Алекс Рид, эх, как же так вышло? Я же просто хотел тихонько проследовать за Тором, пока тот прорывается через охрану. При такой суматохе, когда все внимание должно было быть направлено на Бога Грома, я думал спокойно пройтись по базе, осмотреться, понаблюдать за шоу. Тем более, что мои часы делали меня буквально невидимым для камер. Но кто же знал, что стоит мне сделать шаг внутрь, как я тут же буду обнаружен соколиным глазом. Нет, со зрением у него, конечно, всегда был полный порядок, пожалуй, даже слишком порядок, но разве он не должен был следить за Тором? Чего это он вдруг переключился на меня? После этого о спокойной прогулке пришлось забыть и опрометью ринуться подальше от зорких глаз, а после скрываться от солдат, которые теперь работали на два фронта. И пока я украдкой бегал по базе, бедный Тор успел отхватить таких тумаков, что даже Лаки бы обрадовался. Я, конечно, был в курсе того, что здесь помимо соколиного глаза, была еще и черная вдова, но я и понятия не имел, что к ним еще присоединился и капитан Америка. В каноне, во время сюжетной линии Тора, капитан Америка все еще был заточен во льдах Арктики. Но благодаря моему прямому вмешательству, его нашли, я нашел, гораздо раньше. Но ведь это же не означает, что Роджерс непременно должен был быть здесь. Каким боком он здесь вообще оказался? Погодите-ка, если подумать, то здесь только что собрались 5 будущих Мстителей. Да, именно что 5. Капитан Америка, Черная Вдова, Соколиный Глаз, Тор и ваш покорный слуга. Если кто не помнит, то меня также пытались завербовать в Мстители. Я, конечно же, отказался, как впрочем и все остальные, но инициатива Мстители – это такая вещь, что если тебя один раз туда записали, то ты уже априори в нем состоишь. Хм, вот так состоялась неожиданная встреча и знакомство с будущими напарниками по команде. «Алекс, это и правда ты», — услышал я знакомый женский голос. «Ты с ума сошел? Зачем ты здесь?» «Привет, Наташа», — помахал я рукой агенту Романов. «Мистер Бартон, не могли бы вы также опустить свой лук? Давайте не будем злиться и обсудим все как мирные люди». Агент Каулсон также соизволил к нам спуститься и чуть ли не с порога заявил, что они вот как раз ведут себя как мирные люди, а мы – нет. «Это вы первыми напали на нашу базу, мистер Рид. Надеюсь, вы понимаете, что ваши действия абсолютно противозаконны. Давайте не будем спешить с выводами. Не мы плохие в этой истории, а вы. Это вы соорудили целую базу вокруг вещицы, которая принадлежит моему другу. Мы просто пришли сюда, чтобы вернуть ее, вот и все». Глава 236. Дипломатический иммунитет. Как только агент Каулсон ступил в ангар, что хранил в своих не очень-то крепких стенах, ибо даже не был крыт, Мьёльнир, нас мгновенно окружили вооруженные солдаты и наставили на меня и Тора стволы. Видимо, ребята наконец сообразили, что голыми руками схватить нарушителей не выйдет. И здесь бы мы, конечно, послушно подняли руки вверх, двое охламонов схватили бы нас, заломили руки за спину, нацепили наручники, отвели бы в белоснежную, начисто вылизанную допросную, оставили бы под присмотром какого-нибудь несговорчивого амбала ждать начальства, явился бы Коулсон, читал бы нотации, задавал бы кучу бессмысленных вопросов, от которых непременно разболелась бы голова, затем он сделал бы вид, что сжалился и отпустил нас, но, нет, рук я поднимать не собирался, взял и демонстративно засунул их в карманы брюк, напускным равнодушным взглядом прошелся по лицам угрюмых вояк и разве что только не зевнул от навалившейся скуки. Обычные солдаты не представляли для меня даже маломальской угрозы, но они не знали этого, возможно, догадывались, но продолжали тем не менее, хмуря брови и делая серьезную мину, выполнять приказ, держать меня на мушке. Осознание комичности возникшей ситуации меня позабавило, и я непроизвольно ухмыльнулся. Всем своим видом подчеркивая абсолютное пренебрежение к нависшей угрозе, я глубоко вздохнул и уставился на Коулсона. «И долго еще это шапито будет продолжаться?» — говорило мое выражение лица. Начальник базы оглядел меня сверху вниз, настороженно прищурился, словно бы оценивая ситуацию, помолчал. Хотя он и старался делать вид, что за этими стенами все под его контролем, в глазах его читалась тревога. Коулсону было прекрасно известно, что я далеко не обычный человек, но даже Шайте не обладал всей полнотой информации обо мне и моих способностях. И так как мой расслабленный вид говорил о том, что у меня точно есть нечто, что позволяет мне ни о чем не беспокоиться и так спокойно себя вести, агент Коулсон принял разумное решение – ничего не предпринимать. Жестом приказав своим людям опустить оружие и расходиться, он обратился ко мне. «Так значит, этот загадочный объект принадлежит вашему другу? Это сильно упрощает дело. Не расскажете ли нам, кто ваш друг, что это за вещь и почему ее никто не может поднять? Просто вы все недостойны», — ответил я буднично. Тор уже успел отдышаться и восстановить силы. Бартон слез с люльки крана и, весело улыбаясь, подошел к нам. Наташа тем временем продолжала буравить меня прожигающим взглядом, а Роджер переводил взгляд с одного участника несанкционированного собрания на другого, и так по кругу. Только Мьёльнир, мерно окропляемый уже поредевшим дождем, казался совершенно безучастным к происходящему. «Что это значит?» – важно спросил Коулсон. «Вы слышали о магии, агент Коулсон, царь Асгарда, всеотец один», – зачаровал этот молот со словами. «Кто бы ни поднял этот молот, если достоин, будет обладать силой Тора». Скандинавская мифология уловила черная вдова суть повествования. «А это бог грома?» – бросила она оценивающий взгляд на моего друга и заключила. «Звучит как бред. Такой же бред, как замороженный во льдах Арктики более 70 лет назад суперсолдат. Или, быть может, как летающий криптонец, алый спидстер, граф Дракула. Мне продолжать не стоит», – сказал Фил. «Нам известно, что наш мир не так прост, как все считали еще какие-то лет 10 назад, и нам известно, что мы не одни во вселенной. Поблагодарим Супермена за то, что открыл человечеству глаза», — спросил я, усмехаясь. «Вы ведь не думали, что он единственный такой на всю вселенную и что о существовании Земли жители иных планет не знают? Право, вы, должно быть, уповали на это, ведь мы, земляне, еще не готовы противостоять цивилизациям из далекого космоса. Спешу вас огорчить, о нашем существовании знают многие, скажу даже больше, из этих многих многие уже находятся на нашей планете, а вездесущий Шайте об этом даже не подозревает». Коулсон нервно сглотнул, лицо его побледнело. «Должно быть, такого откровения он не ожидал. Я же решил поведать обо всем этом лишь потому, что хотел немного убрать спесь с высокомерных лиц агентов организации Шайте. Они вечно считают, что знают больше остальных, что они главная защита Земли от инопланетных угроз, но при этом даже не подозревают о том, что планета, по сути, уже превратилась в курортную зону, куда то и дело заглядывают отдохнуть, а иногда и поиграть в захватчиков разного рода пришельцы. Да, Шайте, скорее всего, знает о существовании скрулов и криптонцев, но на этом их информированность, думаю, кончается. Мне же и думать не хочется о том, сколько именно инопланетных рас прямо сейчас проживает на Земле. Здесь объединенная вселенная комиксов DC и Marvel. Даже в отдельно взятой вселенной DC или отдельно взятой Marvel самых разных иномерцев пребывала масса. А тут, объединенная. И согласно законам комиксов, едва ли не все они так или иначе стремятся захватить планету. Это как с тайными организациями, которых столь же много, что даже и не перечесть. И меня вновь терзает любопытство. Инопланетные расы, что проживают на Земле и мечтают нас поработить, они знают о существовании других пришельцев, которые задумали то же самое. В любом случае сейчас не об этом. Разговор здесь идет конкретно о моем асгардском друге и его Мьёльнире. «Позвольте вам представить», — произнес я после некоторой паузы. «Это Тор, сын Одина. Он принц Асгарда, и этот молот принадлежит ему». «Асгард», — наморщил лоб Фил. «Что это за место?» Я охотно ответил. «Это царство в далеком космосе, в котором находится Игдрасиль, древообразная космическая сеть, соединяющая 9 миров своими корнями. Если хорошенько подумать, то наша Земля, в каком-то смысле, является колонией Асгарда. Человечество об этом и не догадывается. И, пожалуй, стоит заметить, что одна из причин, по которой на Землю не так часто, как могло бы быть в обычных условиях, нападают представители инопланетных цивилизаций, кроется именно в защите асгардцев и солидной репутации царя Одина на инопланетной арене. Мистер Рид, вы понимаете, какую информацию вы только что нам сообщили? Нахмурился Коулсон. Вполне. Кстати, вы записали, что я вам только что сказал. Как я могу быть уверен, что ваши слова не ложны? Чем вы можете это подтвердить? Фил, мне кажется, ты немного не понимаешь ситуацию. Я это рассказал просто по доброте душевной, и у меня нет ни малейшего желания что-либо доказывать. Разве агент Романов не собрала на меня досье, где детально, с присущей ей педантичностью описаны мои привычки, предпочтения, принципы? По крайней мере, вы должны располагать информацией, что я не лгу. Никогда. Один этот факт уже можно считать доказательством моих слов, сукоризной произнес я. И я только что сказал вам, что мой друг необычный нарушитель, он принц инопланетного государства, а вы вот так с ним обращаетесь. Разве ему не положен дипломатический иммунитет? Я верю ему, заговорила Наташа, обращаясь к Коулсону. За это время я хорошо его изучила. Он никогда не врет, но, тут она посмотрела мне в упор, это не значит, что ему можно верить, потому что, даже говоря правду, он может ввести вас в заблуждение. Алекс, она хитро улыбнулась мне, например, сейчас ты многое упустил из своего рассказа. К примеру, почему бог грома, который по логике вещей должен обладать божественной мощью, по силе равен обычному человеку, и что принц настолько могущественного царства, как Асгард, делает здесь на земле без сопровождения, раз уж он так слаб. Объяснишь, мой финансовый директор действительно неплохо научилась распознавать мои замаскированные уклончивыми ответами и умолчанием уловки. Вот только здесь особо скрывать было нечего, и я ответил как есть. Дело в том, что наш принц немного накосячил. Он оскорбил своего отца, был лишен силы и сослан на землю набираться ума-разума. То есть он здесь не как принц, а лишь как изгнанник, уточнил соколиный глаз, перебирая пальцами одинокую стрелу. И к тому же беззащитный. Мм, да, но ведь это временно. Что вы будете делать, когда он вернет себе силу и статус? Не лучше ли наладить с ним хорошие отношения прямо сейчас? Тор взирал на меня во все глаза, продолжая помалкивать. А ты уверен, что он вернет себе силу? Судя по всему, он должен поднять этот молот, указала вдова на Мьёльнир, чтобы доказать отцу, что он достоин. А если он недостоин и никогда не станет достойным, что тогда? Агент Романов права, важно проговорил Коулсон. Вы нарушители. Вы проникли без разрешения на охраняемый государственный объект, напомнил он в очередной раз. И вместо того, чтобы наказать вас по всей строгости закона, вы просите, чтобы мы не только позволили вам забрать это опасное оружие, но и приняли со всеми почестями. Коулсон скривился в усмешке, в ироничной, но при этом лишенной всякой злобы. Вам не кажется, мистер Рид, что это уже слишком? Почему бы нам просто не посадить вас обоих под арест? Тор посмотрел на меня с надеждой. Потому что я, его друг, положил я руку на плечо молчаливого асгардца. И раз он на моей планете, я вынужден помогать ему и оберегать его, объяснил я спокойно свою позицию и серьезно добавил. Предпримите шаги против него, значит выступите против меня. Мистер Рид, а вы не слишком много себе позволяете? Чуть не вскричал Фил. Не стоит забывать, кто мы и что мы способны с вами сделать. Агент Коулсон, давайте без этих пустых угроз, проговорил я устало. Начнем мериться угрозами, вы проиграете в первом же заходе. Но, право же, мне эти игры совсем не интересны, поэтому давайте вы просто не будете делать из меня врага, а я из вас пыль. Вы ведь умный человек, и я верю, что вы сделаете верные выводы. Повисла пауза. Клусон задумался. Я ждал. Возникшую тишину нарушал лишь барабанящий по стенам ангара дождь. «Хе, а он мне нравится», — вдруг заговорил соколиный глаз. Затем закинул свой многофункциональный лук за спину, сложил руки на груди, демонстрируя, что вступать в сражение не намерен, и серьезно добавил, в его словах есть смысл. Следом заговорил Роджерс, если эта вещь принадлежит ему, кивнул он на Тора, то мы не имеем права оставлять ее у себя, праведным тоном заявил капитан Америка. Агент Романов, почти умоляюще посмотрел Коулсон на черную вдову. Наташа ответила не сразу, взглянула на меня, в ее глазах отражалась буря эмоций. Хотел бы я знать, какие мысли прямо сейчас тревожили девушку, но одно я знал точно. В этот момент она на моей стороне. «Сэр, я призываю к мирному урегулированию конфликта. Нам не стоит делать из Рита врага. Другого и быть не могло. Она знала обо мне и о моей силе больше других. Ни на секунду я не проявил робость перед Чайтеом, открыто демонстрируя, что нисколько не опасаюсь этой организации. Стало быть, могу себе подобное позволить. Да, даже Наташа не обладала полной информацией касательно моих возможностей, но она провела со мной достаточно времени, чтобы узнать мой нрав. Если я что-то решил, то не отступлюсь. И если я уверен в чем-то, значит, у меня есть на то основание. Если они захотят заключить меня под стражу силой, у них ничего не выйдет, ибо я не намерен терпеть подобную дерзость. Ну а если вознамерится посягнуть на мою жизнь, используя политическое влияние, то я просто уничтожу Чайтея, раскрыв миру их секреты и их полную недееспособность. Достаточно лишь сообщить, что в ряды этой организации затесалась Гидра и что именно они дискредитировали меня, как общественное мнение тут же встанет на мою сторону. У меня есть множество способов, как противостоять государственному влиянию. Поэтому агентство Чайтея я нисколько не опасаюсь. Коулсон не был дураком, он и не думал выступать против меня, и не был бы он агентом, если бы не помариновал меня и не посмотрел, как я буду себя вести, если на меня чуток надавить. Уверен, прямо сейчас он думает, что с такой головной болью, как я, пусть лучше разбирается сам Фьюри, а он просто будет выполнять то, что от него требуется. «Давайте все успокоимся», — поднял он руки. «Мистер Рид, пожалуйста, не забывайте, что вы вломились на нашу базу, а последующие события вписываются в существующую систему безопасности, потому наши действия в этом отношении вполне оправданы. Но учитывая статус вашего друга, думаю, мы можем пойти на уступки. Давайте пройдем внутрь и обо всем поговорим в спокойной обстановке». Итак, одобрительно хлопнул я в ладоши, у нас наступил мир. «Тор», обратился я к другу, «все улажено, теперь можешь попытаться поднять свой Мьёльнир, верно?» Покосился я на начальника базы. Коулсон неловко улыбнулся и кивнул. Видно, и сам хотел посмотреть, что из этого получится. «Спасибо тебе, чародей», — поблагодарил меня сын Одина. «Ты сделал для меня так много. Я в долгу перед тобой». Затем он посмотрел на Роджерса и обратился к нему с уважением. «Ты сильный и достойный воин. Хотел бы я, чтобы в будущем мы сражались бок о бок за правду и мир. Для меня будет честью биться вместе с тобой. Для меня тоже». Похоже, эти два бравых мужа признали друг в друге великих воинов, пока отвешивали друг другу увесистые оплеухи, вернее, пока Стив лупил Одинсона. Ну, неспроста же говорят, что лучше всего человека можно узнать, только после хорошей драки. Тор криво улыбнулся и неспешным шагом направился к Мьёльниру. В этот раз путь ему никто не загораживал. Вот он встал напротив заветного молота. Протянул руку, обхватил влажную от дождя рукоять, сделал вдох и потянул, молот не сдвинулся. Тор обхватил рукоять уже двумя руками, приложил все силы, от напряжения на руках и шее вздулись вены, лицо сделалось пунцовым, тщетно, оружие не поддавалось, сын Одина все еще был недостоин. Тор возвел глаза к небу, словно сквозь миллионы звездных светил желал увидеть Асгард, увидеть отца и спросить, почему. Ответом послужила холодящая душу тишина. Не сумев вынести этот немой укор, принц разразился утробным криком. Горькое отчаяние обрушилось на него безжалостной волной, лишило его воли, и от бессилия изгнанный сын Одина упал перед молотом на колени. «За этот долгий день бог грома неоднократно слышал от меня назидания, не единожды указывал я ему на ошибки, старался вдохнуть в его душу терпимость, а в разум внести чистоту помыслов. Но, видать, прекрасные мудрые речи не работают без звонких пощечин, отпущенных жизнью. Пусть Тор и выслушал и даже проникся моими нравоучениями, для него до этого самого момента они звучали не более, как лекции мудрого наставника. Эти речи требовали кропотливого осмысления, постепенного выжигания из мыслей прежних убеждений и полного принятия новых не только разумом, но и сердцем. Я подошел к Тору и ободряюще положил руку на плечо. «Тор, не страшно, что ты не смог поднять Мьёльнир. Тебе просто нужно немного времени. Ты уже и так многое осознал. Совсем скоро ты непременно заслужишь прощения отца и вернешься в Асгард. Если отец дал тебе время, чтобы ты заглянул себе в душу и отыскал там достойного короля, так почему же ты не можешь сам себе дать время на поиски себя? Не торопись. В терпении кроется великая сила, друг». Одинсон не ответил. Казалось, сейчас он вообще не с нами. Взгляд его застыл на одной точке и не выражал ничего, кроме болезненной пустоты. Коулсон повел его по извилистому тоннелю в административное крыло. Там в одном из офисных помещений принц мог посидеть в тишине. Фил никак не прокомментировал то, что Тор не смог поднять молот. Видимо, решил не усугублять и без того сложную ситуацию и не предпринимать опрометчивых решений. Глава 237. Лакилафисон. Мы под небольшим навесом Блиссангора остались вчетвером. Сокол, вдова, капитан и интеллектуал. Клинт, как жизнь, как семья? Все хорошо? Завалил я вопросами Бартона. Тот настороженно свел брови. Что ты сказал? У меня нет семьи. Уважаю твое решение. Бросил я как бы между строк и, не желая развивать эту тему далее, обратился к Роджерсу. Кэп, вы, я смотрю, живчиком. Когда я видел вас в последний раз, вы были похожи на сосульку. Как вам будущее? Все хорошо, дружелюбно отозвался Стив. Я понемногу адаптируюсь. И мне немало помогает в этом твое творчество. Сначала я заинтересовался твоими произведениями просто потому, что хотел получше узнать своего спасителя. Но потом понял, что твои книги, игры и песни очень помогают мне преодолеть кризис. Рад это слышать. А здесь вы какими судьбами? Вам еще не рановато выходить в поле? Я приехал сюда не по заданию, а по личной инициативе. Мне хотелось встретиться с тобой и лично поблагодарить за свое спасение. Я думал наведаться к тебе в Готэме, но в поездке туда мне отказали. А потом я случайно узнал, что ты находишься в небольшом городке Пуэнте-Антигуа и решил непременно пересечься с тобой здесь. Однако по прибытии сюда в городке начали происходить странные вещи, и я так и не смог вырваться на твои поиски. В итоге ты сам ко мне пришел. Алекс, потянул Стив руку для рукопожатия, я благодарен тебе за то, что ты нашел меня и за то, что не отвернулся, посчитав мертвым, а помог вытащить. Я пробыл в анабиозе более 70 лет, которые для меня прошли как одно мгновение. Я рад, что успел вернуться хотя бы в это время. Ведь очень дорогой для меня человек все еще жив, и, благодаря тебе, я смог с ней встретиться вновь. Кэп, ты и в самом деле лучший из нас. Я все гадал, почему он здесь, а он, оказывается, явился сюда просто, чтобы поблагодарить меня. Стив действительно достойный человек, лучший друг и самый верный и праведный защитник мира. Уверен, если он попытается поднять Мьёльнир, то молот не сможет устоять перед ним. Ведь даже в комиксах он неоднократно поднимал оружие Тора. И в фильме, когда Мстители в шутку пытались доказать, что достойны, поочередно дергая за рукоять Мьёльнира, единственным, кто смог сдвинуть молот, был Капитан Америка. В действительности уже тогда он мог бы без труда поднять зачарованный артефакт, но, чтобы не унижать достоинство Тора, он сдержался, притворившись, что молот ему не поддается. Если бы Роджерс был чуть более любопытным малым и попробовал все-таки поднять оружие Асгарда, пока мы с Тором ехали сюда, что бы случилось, что бы мы тогда делали? К счастью, он ничего подобного не сделал, ибо Мьёльнир стоял себе без видимых признаков перемещения. Я протянул руку в ответ, и мы обменялись дружеским рукопожатием. Всегда рад помочь, Кэп. Надеюсь, с вашей подругой все хорошо. Она ждала вас все эти годы. Да, вот только. Я так и не смог сдержать обещание и сходить с ней на свидание, разоткровенничался все еще юный в душе Роджерс. Я пролежал в коме 70 лет. Ничего, быть может, я придумаю, как нам исправить эту оплошность. Заговорщически я подмигнул я ему. Спасибо, Алекс, но время никого не щадит. Я бы с этим поспорил. Надо хорошенько подумать, как мне помочь капитану. Я ему слишком многим обязан, ведь мой путь к силе начался именно с его крови. Его любимая женщина, Пегги Картер, все еще жива, хоть ей сейчас более 90 лет. Если мне удастся омолодить ее, то они с Кэпом вновь смогут быть вместе. Однако сделать это будет нелегко, ведь несмотря на то, что ванна из ямы Лазаря дает дополнительные 100 лет к жизни, она не превращает глубокого старика обратно в молодого человека. К примеру, Альфред после эликсира действительно помолодел и стал выглядеть как мужчина не старше 50 лет. Но, боюсь, для Картер такого эффекта будет недостаточно. Необходимо вернуть ее в состояние юной девы, а для этого нужно хорошенько постараться и придумать новый способ. «Алекс!» Прямо над ухом раздался недовольный женский голос. «Надо поговорить». Наташа схватила меня за локоть и потащила подальше от парней. «Стоит тебе куда-нибудь приехать, как непременно случается нечто ужасное», — проворчала она. «Говоришь так, будто если бы я не приехал, тут вместо молота зацвели бы ромашки», — пробурчал я в ответ и важно добавил. «Это не я вызываю неудачу, это неудачи вызывают ко мне. Как скажешь, ты лучше объясни мне, зачем на базу Шайтея напал. Ты не понимаешь, как это глупо с твоей стороны. Я рад, что ты беспокоишься о своем боссе. И все же, с чего бы это? Возможно, ты злишься, потому что из-за моей выходки отношения между мной и Шайтеем непременно станут напряженнее». Я смотрел на девушку испытующе. «Боишься, что в конечном итоге нас могут сделать врагами, а тебе этого совсем бы не хотелось. Ты не желаешь воевать против меня, потому и ругаешь мою беспечность». Не смог я сдержать ликование и расплылся в самодовольной улыбке. «Что если и так?» – коротко бросила она и насупилась. «Наташа, я рад, что твое сердце понемногу склоняется в мою сторону. Уверен, что когда придет время выбирать, ты встанешь рядом со мной. Я агент, который уже не один раз менял сторону. С чего это ты решил, что однажды я не предам и тебя? Потому что я слишком обаятельный и желаю всем только мира и добра. Я, как и Ник Фьюри, хочу защитить этот мир, но в отличие от него, моя причина более эгоистична. Я делаю это, потому что здесь мой дом, моя работа, мое место. И я не собираюсь терять свою жизнь и ту форму, в которую она сейчас обличена. Я непременно сохраню в этом мире гармонию и баланс, чтобы и дальше наслаждаться своей славой, разумеется. Я популярная личность и не могу допустить, чтобы у меня отобрали то, что я с таким трудом построил. Не стоит радоваться раньше времени и рассчитывать на меня, тоже. Я все еще верна Шайтеу, и не собираюсь их предавать», — горячо заявила Романов, но вышла у нее как-то неуверенно, будто больше себя хотела в этом убедить, а не меня. «Тебя об этом никто и не просил», — пожал я плечами. «Просто, тут я осекся». Интуиция посылала сигнал тревоги. Быстро оглядев обстановку вокруг, я понял, что она направляет меня в комнатку, где прямо сейчас Тор размышляет о жизни. «Алекс, что случилось?» — насторожилась черная вдова. «Думаю, мне стоит проведать своего асгардского друга. Скажи капитану и соколу окружить первый этаж административного крыла и оставаться наготове. Похоже, пожаловали непрошенные гости, и на этот раз со мной никак не связанные». Бог грома, утративший прежнюю божественность, тихо сидел в выделенном для него полупустом помещении и, грузно наклонив голову и притупив взгляд, размышлял о содеянном, о том, что потерял он доверие отца, его расположение, его любовь, о том, что недостоин он поднять молот, и недостоин стать королем. Так хотелось ему теперь поговорить с всеотцом, послушать его еще раз, и на этот раз смиренно. Так хотелось ему знать, что сейчас происходит в Асгарде. Вполне возможно, его народ готовится к войне против Йотунхейма, и, конечно же, виновник этого неизбежного кровопролития он, Тор, справедливо изгнанный в Мидгард, нерадивый сын Одина, сын, который совершил глупый поступок и который теперь искренне сожалел об этом.